Финикийне. Название Финикийне одни производят от египетского слова «финху» – «корабостроители», чем славились жители города Гавара, Библа, другие производят от греческого слова «фоиникс» – «пурпур» – дорогая темно-красная ткань, какую производили и привозили в разные места на продажу жителей Финикии. Третий производят от росших здесь финиковых пальм. Римляне называли финикийцев «пуникус», а финикийцы называли себя «хананеями», то есть купцами-торговцами. Финикия в годы своего расцвета простиралась по восточному берегу Средиземного моря от горы Кармил на юге до устья реки Аронт на севере. На узкой приморской полосе около 400 км длиною и шириною от 20 до 50 км по берегам стекающих с Ливана речек находились древние города Угарит, Семира, Триполи, Гевал, Библ, Бейрут, Сидон, Сарепта, Тир, Ахвиз, Ако, Птолемеида и Дор. Местами ливанские горы упирались в самое море и проливали сухопутную дорогу между этими городами. Археологические раскопки в некоторых из этих городов показали, что в древности около 4000 лет до Рождества Христова здесь жили люди кавказской расы. Геродот в начале своей истории написал, что в Финикии осели переселенцы из берегов Красного моря. Но другие говорят, сюда пришли переселенцы от Персидского залива. А в Библии написано, что Сидон, именем которого назван один из сохранившихся финикийских городов, был сыном Ханаана. Бытие 10 глава, 15 стих. Потом сюда пришли семиты, допуская, что население Финикии было смешанным. Стесненные на узкой полосе, живущие только в плодородных долинах при устьях рек и речек, финикияне были вынуждены заниматься ремеслами и торговлей, а море было широким и далеким путем для сбыта их товаров. И это создало из них знаменитых мореплавателей. Раскопки в древнем Гавале Библии обнаружили, что этот город был населен около 3500 лет до Рождества Христова и доставлял в Египет вино, оливковое масло и кедровое дерево, и оттуда привозил золото, металлические изделия и папирус, которые перерабатывали и продавали грекам. А греки переработанному папирусу дали название «Библос», и это название сохранилось в слове «Библия». Сергон Древний, около 2360 года Рождества Христова, основал империю, которая простиралась от Персидского залива до Средиземного моря и овладел кедровым лесом и кедровыми горами, Анет 268, но не прекратил торговли Финикии с Египтом. Фараон Тутмос III 1525 по 1437 год, завоевавший все царства до реки Ефрата, упоминает о финикийские города Улаза, Библ, Секту, агент 239 и 241. Теснимые поселившимся народом моря филистимлянами на юге, израильтянами и арамеями на востоке, финикияне начали основывать свои колонии на берегах и островах Средиземного моря – Кипре, Родосе, Мальте, Сицилии, Сардинии, Корсике, Фракии, Галлии, Испании. А основанный ими в Африке город Карфаген был опасным соперником Рима. Финикийские купцы-мореплаватели привозили из Британии олово, из берегов Балтийского моря янтарь. По поручению фараона Нихао 609 по 595 год до Рождества Христова финикияне отплыли из Красного моря, оплыли вокруг Африки и возвратились через Средиземное море. История Геродота, книга 4. В Библии отмечено, что фарсийский корабль Соломона с кораблем Хирама, царя Тирского, в 3 года в раз приходил и привозил золото и серебро, и слоновую кость, и обезьян, и павлинов. Третья книга Царств, 10 глава, 22 стих. Беда финикийцев заключалась в том, что почти каждый их город имел своего царя и вел свою отдельную политику, чем пользовались ассирийские и вавилонские цари, принуждавшие их платить им дань и выполнять разные обязанности. Покорялись они Египту и Персии, а Тир, дерзнувший сопротивляться Александру Македонскому, был разрушен в 333 году до Рождества Христова. После Александра Финикия находилась под властью Птолемеидов от 198 года до Рождества Христова, под властью Селевкидов, а в 68 году до Рождества Христова входила в состав римской провинции Сирии. Только Тир, Сидон и Триполи пользовались некоторой автономией. Язык финикиян был родственен древнееврейскому. К древним памятникам их письменности принадлежит надпись на саркофасе библосского царя Ахирама, найденная в 1923 году. В 1929 году начались раскопки холма Рас-Шимра в северной Сирии, под которым оказался древний город Угарит, в котором сохранилась библиотека царя Накмада II 1375 года по 1340 год до Рождества Христова. Кроме вавилонских клинописей для разных писем, актов и контрактов, угаритские писцы употребляли свою собственную, которая оказалась алфавитом, состоящим из 29 согласных и 3 гласных знаков, и читалась слева направо. Позже ими были усвоены знаки, близкие к семитским. Геродот в 5 книге истории написал, что финикияне привезли в Биотию, область в Средней Греции, много видов искусства, в том числе и письменность, которые греки видоизменили и приспособили к своему языку. Финикийцам приписывает изобретение и распространение стекла и стеклянных изделий. У Угаритской библиотеки сохранились сказания о богах, богинях и выдающихся людях. Списки богов вавилонских, харийских и угаритских включает сверх 250 имен. На первом месте стоит Эл-Ив, бог-отец, затем Эл, Даган, Ваал, Решеф и богини Баалат, Анат, Педрия и Атират. Адон, господин, у вавилонян, Томус, Иезекииля, 8 глава, 14 стих, считался умирающим и воскрешающим богом растительности. Служение финикийским богам и богиням включало проституцию и человеческие жертвоприношения сверх обычных приношений. В Ветхом Завете упоминаются финикийские города Сидон, Арвад, Тир и Гевал, Библ. Жители Гевала были искусными каменотесами, плотниками, 3 книга Царств, 5 глава, 18 стих, и кораблестроителями, Иезекииля, 27 глава, 9 стих. Израильскому царю Давиду тирский царь Хирам прислал и материалы, и мастеров для постройки дворца в Иерусалиме. 2 книга Царств, 5 глава, с 9 по 11 стих. Этот же Хирам поздравил Соломона с воцарением и прислал материалы и мастеров для постройки дома Господня и царского дворца в Иерусалиме. 3 книга Царств, 5 глава, с 1 по 18 стих. Израильский царь Ахав взял себе в жену Иезавель, дочь Аваала, царя Сидонского, 3 книга Царств, 16 глава, с 31 по 33 стих. В угоду тестью и жене Ахав построил в Самарии капище Ваалу и Астарте. Пророк Илия самоотверженно боролся против культа Ваала и Аширы, какой водила царица Иезавель при помощи 450 пророков Ваала и 400 пророков Аширы, Третья книга Царств, 18 глава, 19 стих. Культ Ваала и Аширы в Самарии уничтожил Иуй. Четвертая книга Царств, 10 глава, с 18 по 28 стих. Но этот культ возродился в Иерусалиме в царствовании Гадолии, дочери Ахава, Ахаза, Манасии, против чего выступали пророки Осия, Сафония и Иеремия. О суде Божьем над Содомом и Тиром, главными городами Финикии, написали пророки Исаия, Иезекииль, Амос и Захария. По возвращении евреев из вавилонского пленения, тиряне и сидоняне за плату доставляли строительный материал для восстановления Иерусалимского храма. Ездры 3 глава 7 стих. Позже тиряне привозили свои товары в Иерусалим для торговли в субботу. Послушать Господа Иисуса Христа приходили некоторые из окрестностей Тира и Сидона. Однажды Он Сам зашел в их пределы и исцелил там дочь Сирофинянки. Марка 7 глава с 24 по 31 стих. Упрекая Хиразим и Вифсаиду за их неверие, Господь Иисус сказал, что если бы в Тире и Сидоне были явлены силы, явленные в еврейских городах, то те финикийские города давно бы покаялись. После убийства Стефана верующие в Иисуса Христа пришли из Иерусалима и в Финикию, но проповедовали только евреям. Позже апостол Павел и Варнава по дороге в Антиохию и Иерусалим свидетельствовали в Финикии. Возвращаясь последний раз в Иерусалим, апостол Павел со своими спутниками задержался у верующих в Тире на целую неделю. В XI веке в Тире был христианский епископ, и на Первом Вселенском соборе присутствовал епископ Сидонский. И в настоящее время в Ливане, который включает древнюю Финикию, половина населения христиане. Аминь.